Лорд Дай с интересом наблюдал через панорамный иллюминатор за действиями эльдаров, стягивающих своей силой воедино несколько огромных каменных обломков. Этим утром он вместе с братом прибыл на одну из почти вошедших в строй астероидных станций на орбите Элиана, желая проинспектировать, как идут дела, да и немного отвлечься от бесконечных документов хотелось. Сверхэльдар оказался крайне деятельной личностью и довольно быстро сумел организовать доставку на орбиту обломков из астероидных поясов 8 и 9 планет системы. Контрабандисты тоже не стали медлить и в обмен на партию амулетов доставили системы жизнеобеспечения и малые реакторы. Но немного, всего 20, а требовалось более 500, чтобы прикрыть всю планету. Впрочем, начало было положено, и это давало надежду дотянуть до возвращения императоров. Три эльдара в скафандрах зависли в пространстве в нескольких десятках саженей от станции. Один поднял руки, окутавшись серебристой дымкой, из чего сразу стало ясно, что это Ренталас. Эльф сообщил регенту свое имя. Несколько крупных обломков отделились от кучи других и поплыли в определенную рыцарями престола точку. Те повели ладонями в стороны, и между обломками проскочили ветвистые энергетические разряды. Будущая орбитальная станция окуталась опаловым свечением и начала принимать очертания сферы. Обломки сплавлялись воедино, образуя внутри необходимые помещения, коридоры, ангары. Станция не предполагалась большой, поэтому базироваться на ней могла максимум эскадрилья истребителей. Да на внешних причальных мачтах можно было принять несколько грузовых кораблей. «Такого я еще никогда не видел», — восторженно протянул лорд Дайар. «Я однажды видел, но все равно», — улыбнулся брату Дай. «Сила эльдаров впечатляет. Беда в том, что таких станций нам нужно не менее 500, а их пока всего 12. У контрабандистов больших кораблей нет, сразу по многу привозить не могут. То, что вообще привозят, уже хорошо. Нам не повезло оказаться в положении слабых, из которого нужно выбираться любыми средствами, пока не сожрали. Не повторяй мне прописные истины. И так делаю все возможное, но не хватает ни сил, ни времени, ни средств». Очертания станции тем временем постепенно приобретали законченный вид. Камень трансформировался в металл и особого рода керамику там, где это нужно было. Вытягивались в стороны причальные мачты, к ним прирастали энерговоды и иные коммуникации. Поскольку проект был уже полностью проработан, не требовалось экспериментировать. Времени на его реализацию уходило значительно меньше, чем раньше. Главное, чтобы обломков хватило. В данный момент все свободные элианские корабли, включая крейсер Дединрат II, были заняты поиском и буксировкой к планете астероидов. К счастью, система оказалась довольно богата ими. Да и последнюю планету тоже вполне можно было пустить на станции. Толку с нее мало, кроме разве что залежей урановой руды на ее 7 и 11 лунах. Едва эльдары успели закончить формирование корпуса станции, как к ней потянулись нагруженные компонентами системы жизнеобеспечения и электроникой орбитальные катера, сопровождаемые самоходным заводом. К сожалению, пришлось за огромные деньги нанимать сторонних монтажников из тех же санрийских контрабандистов. Те понимали, что положение у Элиана тяжелое и беззастенчиво этим пользовались, сдирая последнюю шкуру. Ничего, впрочем, удивительного. Никто на иное от чужаков и не претендовал. Вскоре должны были прибыть посольства Верити. Лорд Дай ожидал его с нетерпением. Если удастся договориться, то положение страны сразу в несколько раз улучшится. Особенно помощь необходима была в постройке заводов и фабрик. Их катастрофически не хватало. Ведь Элиану требовалось сразу перепрыгнуть из средневековья в космическую эру. А такое, легко и просто, не дается. При этом важно сохранить свою идентичность, не стать слабым подобием развитых цивилизаций, что чаще всего и происходило в подобных случаях. Пожалуй, здесь делать больше нечего. Лорд Дайар кивнул на корпус станции, изредка озаряющийся вспышками вакуумной сварки изнутри. Нас в академии ждут. Ректор говорил, что его ребятишки придумали что-то интересное. У этих юных гениев вечно тысячи идей. Беда только, что слишком дорогих. Насмешливо фыркнул Дай. Новый ректор, едва заняв должность, начал реализовывать свою давнюю задумку – создание рассадника талантов, а в просторечии – сборища. В эту группу подбирались наиболее нестандартно мыслящие люди, орки и эльфы, которым предоставлялись все возможности для творчества. Да-да, там появилось уже трое урукхай и пятеро перворожденных, причем двое из них были сородичами не Тинувиэля, а Ренталаса. Ни возраст, ни пол, ни социальное положение значения не имели. Только талант, способность создавать что-то из ничего и желание делать это. Выслушав восторженный монолог ректора, лорд Дай недоверчиво похмыкал, однако средства выделил, потребовав, чтобы с этого был хоть какой-то толк. Мэтр Арно Вейн, прижав руку к сердцу, клятвенно заверил, что все будет, что помощь талантам всегда окупается. Регент уже и забыл об этом, но вчера вечером ректор напомнил, сообщив, что имеются первые результаты, и его ребятишки что-то придумали. «Только мэтра Арновейна надо предупредить, что мы скоро будем», — согласился лорд Дай. На орбите действительно делать было уже нечего. Однако не успел он обратиться к Эльдару, доставившему регента с братом на станцию, как тот встрепенулся и сообщил: «Повелитель, мастер Ланик просит срочно прибыть к нему в кабинет. Ваш амулет почему-то не отвечает». «Не отвечает?» Лорд Дай опустил руку в карман, но не обнаружил там амулета связи, только цепочку от него. Он задумчиво посмотрел на эту цепочку, пытаясь вспомнить, куда мог подеваться амулет. Сам потерял или украли? Но кому тот мог понадобиться? Самый обычный ведь. С некоторыми дополнительными функциями, конечно. Но воспользоваться ими, кроме самого регента, не сможет никто. Кровная привязка. Любопытно, заметил Дайяр. Моего тоже нет. А вот это уже плохо, помрачнел Дай. Я в такие совпадения не верю. Мы с тобой оба одновременно лишились связи. И если окажемся в беде, то не сможем даже позвать на помощь? Нет, тут что-то не то. Идем к Ланигу. Однако не успел Эльдар создать портал, как из-за поворота коридора выскользнули два человека и несколько раз выстрелили в братьев из бластеров, после чего тут же скрылись. К счастью, рыцарь престола перестраховался и все время держал защитный полог вокруг подопечных. Это их и спасло. Лучи бессильно ударились, а вспыхнувший призрачным огнем кокон и рассеялись, не причинив никому вреда. На станции тут же поднялся переполох. Вскоре начались лихорадочные поиски. Все сознавали, что деваться диверсантам некуда. От разъяренного рыцаря престола, принявшегося искать незадачливых убийц своими средствами, не скрыться. У стен кают-компании одно за другим стали возникать туманные облачка порталов, откуда выпрыгивали горные мастера и неслись обшаривать коридоры и трюмы. Вскоре чужаки были обнаружены, но это ничего не дало. Оба успели принять яд. После сообщения о случившемся появился Ланиг и отдал приказ допросить весь экипаж станции, без исключений, а тела диверсантов доставить в Нартагаль, где еще сохранилось несколько забившихся по щелям некромантов, которые в обмен на прощение могут пойти на сотрудничество и поднять трупы для допроса. Но особо старый мастер на это не надеялся. Некромантов перебили во время последней войны почти всех, а императоры, тоже владеющие этим искусством, отсутствуют. Что за идиотское покушение? С недоумением спросил лорд Дайар. На что они рассчитывали? Что мы будем без защиты? Думаю, нас попытались отвлечь от чего-то более важного. Хмуро бросил незаметно подошедший Ланиг. Поскольку покушение действительно не имело никаких шансов на успех. Но кто его организовал? И зачем? Реген вспомнил о пропавших амулетах и сообщил о них главе тайной стражи. Тот выслушал и нахмурился, тут же отдав приказ обыскать особняк лорда Дайара, допросить слуг. Вскоре стало известно, что убийцами оказались двое из привлеченных специалистов, но при этом никто из остальных их не знал, кроме доставившего нанятых капитана транспортного корабля. Транспортник стремительный, старая, едва держащаяся на ходу лоханка, был приписан к столичному орбитальному порту бывшей Санрийской империи. И где его теперь искать, никто понятия не имел, поскольку сразу же после доставки специалистов корабль покинул пределы Элиана. Диверсанты ничем не выделялись среди остальных техников и инженеров, хорошо разбирались в системах жизнеобеспечения, и пререканий их работа не вызывала. Оказавшись в кабинете Ланига, все расселись и принялись обсуждать случившееся, но ни к какому выводу прийти не смогли. Покушение казалось столь глупым и неподготовленным, что слов не было, но имелись и некие странности. Например, никто не знал, каким образом диверсантам удалось миновать посты в коридоре, ведущем в кают-компанию. А там находилось 8 хорошо вооруженных горных мастеров. Однако эти двое возникли из ниоткуда, словно призраки. Причем через шлюз они не проходили, а ведь были приписаны к другой станции. Так как тогда они оказались на этой? Выслушав очередное сообщение из амулета связи, Ланик скривился и пробурчал. «Прошу регента больше не позволять себе подобных прогулок». «Как они проникли? Узнали?» – подался вперед тот. «В скафандрах миновали расстояние между станциями, а затем пробрались внутрь через служебный люк, предназначенный для проверки коммуникаций, воздуховодов и энерговодов, после чего прорезали плазменным резаком переборку и оказались рядом с кают-компанией, миновав посты». «Глупость!» – потряс головой лорд Дай. «Совершеннейшая глупость! Не могли они не понимать, что мы без защиты не останемся!» А с магией однозначно уже сталкивались. «Думаю, ставили на неожиданность», — заметил вошедший в кабинет ректор. «То, что Эльдар прикрывал вас постоянно, его собственная паранойя. Меня больше удивляет, что они с собой покончили, едва поняв, что не справились. Фанатизм такой никого не настораживает». «Настораживает», — скривился Ланиг. «Похоже, кархоинцы. А может, кто-то хочет натолкнуть нас на мысль, что это кархоинцы. Я не рискну пока делать выводов. Сначала выясню все, что смогу. Поэтому давайте-ка сменим тему. Я не зря хотел вас всех видеть». Немного помолчав, глава тайной стражи налил себе ларта в свою старую деревянную кружку и обвел взглядом собравшихся. Затем негромко заговорил. «Все вы в курсе заговора четырех. Нам чудом удалось выяснить, что ансалонский представитель, адмирал Ронсах, действовал втайне от своего императора, Хонлиана. Думаю, он всего лишь хотел сначала отработать все возможности, а потом только докладывать в случае успеха. Я и сам бы так поступил на его месте». Но к нашей радости Хунлиан отличается крайней подозрительностью, поэтому через графа Тернаха из Черного клана, мастера личины, информация о состоявшейся встрече была подброшена личной спецслужбе императора. Он создал их несколько, поскольку никому полностью не доверяет. Удалось сделать так, что эта информация досталась людям Хунлиана нелегко, и они поверили. Возможно, нам удалось вбить клин между ансалонским императором и его разведкой. Судя по начавшемуся шевелению в тех кругах, его величество начал действовать, причем действует с грацией гапта в посудной лавке. Немного помолчав, Ланик спросил. «Верите, еще не прибыли? Мне бы очень пригодились их агенты в 8 странах. По последним сообщениям будут завтра», — вмешался ректор. «Мне Киртал сказал, а ему тот ученик из Верити». «Хорошо», — кивнул глава тайной стражи. «Страшно не хватает достоверной информации из-за пределов Элиана. Но кое-что до нас все же дошло. Хон Лиан тайно летал в столицу Тарлайда и встречался с Кесариней. Исходя из анализа происходящего в Кесарстве, там в очередной раз сцепились влиятельные группировки аристократов. Нерис явно решила воспользоваться ситуацией и хотя бы немного подвинуть консерваторов. Ей договоренность с нами очень выгодна, а вот им совсем наоборот. Мало того, они с Хон Лианом заинтересованы в династическом браке, добавил лорд Дай. Я это понял еще во время визита Сантиара. Самым трудно будет уговорить Рыжего и первых двух его жен согласиться с этим. Ведь на деле обе страны, Ансалон и Торлайд, контролирует одна династия, ставшая единой посредством множества перекрестных браков. Если вам действительно удалось заставить Хон Лиана, являющегося главной силой этого союза, сцепиться с собственной разведкой, то я могу только поаплодировать. Нам это даст отсрочку, а может, и еще какую пользу принесет. От императоров никаких новостей, подался вперед Дайар, очень беспокоящийся за сына. Возвращаться не собираются. Пока ничего не слышно, вздохнул Ланиг. С самого ухода. Я понемногу начинаю беспокоиться. Я тоже, помрачнел регент. Обещали вернуться не позже, чем через полгода, но не думаю, что успеют. Видимо, поиски затянулись. Тем более, что им надо сначала найти учителя, научиться необходимому, а только потом начинать искать Орочий флот. В том-то и дело, поморщился лорд Дай. Еще что-то? У меня есть кое-что, заговорил ректор. Что? Мои ребятишки из сборища подбросили пару интересных идеек. Одна по защите планеты, а вторая долгосрочная, позволяющая заработать немало средств и оказывающая влияние на умы населения 8 стран. Они пытались добиться этого влияния у нас, но можно сделать наоборот. Да, вторая идея потребует немало средств и времени, но о будущем тоже надо думать. А подробнее? – заинтересовался регент. В первую очередь о защите. Глаза мэтра Арно Вейна загорелись энтузиазмом, на что Ланиг мысленно хмыкнул, поняв, что тот все еще во многом остался мальчишкой. Сейчас мы создаем из астероидов сеть орбитальных станций для обнаружения чужих кораблей на подходе. А теперь представьте, что за станциями планета окружена расколотыми в щебень камнями, вращающимися со страшной скоростью. Просвет для прохода своих и торговых кораблей сможет сделать любой маг. Ни один чужак сквозь такую завесу не проникнет. А если попытается прорваться, то его сразу обнаружат и атакуют. — А что? Интересная идея, — хмыкнул лорд Дай. — И затраты совсем невелики. Главное, что никакой инопланетной техники для создания завесы не требуется. Мало того, маг сможет создавать вихри каменных обломков для атаки кораблей. Тоже мысль неплохая. Пусть ваши ребята дерзают, я не против. Благодарю, повелитель, наклонил голову довольный ректор. А вторая идея, поинтересовался регент. Мы ознакомились с культурой 8 стран и поразились, насколько она там пустая. А уж какие у них безголосые певцы и певицы. И что? А у нас же эльфы есть, хитро усмехнулся мэтр Арно Вейн. Как они поют, вы и сами знаете. Набрать певцов и певиц и отправить на гастроли. Они быстро станут очень популярны. Смогут заработать нужные нам всем деньги внешнего мира. А главное, постепенно создать в общественном сознании других стран образ Элиана, как земли обетованной. «Чушь!» — фыркнул Ланиг. «Идиотизм!» «Не скажите!» — возразил ректор. «Смотрите сами. Затрат с нашей стороны почти никаких. Так почему бы не попробовать?» «Пробуйте!» — отмахнулся лорд Дай. «Мне не до того. На это вам хватит даже собственных средств Академии». «Хватит. Значит, завтра же и начну реализацию обоих проектов. Возможно, что-то и получится». В этот момент в кабинет быстрым шагом вошел секретарь Ланига и, наклонившись к уху начальника, что-то прошептал. Старый мастер вскинулся и посмотрел на регента. «Что случилось?» «Верите, прибыли раньше, чем ожидалось. Их корабль неожиданно появился из ниоткуда прямо возле Ддинрата II и вышел на связь. Он был скрыт каким-то полем неизвестной природы и совершенно невидим даже для аппаратуры крейсера. Верите вышли на связь и сообщили по скрытому каналу переданные через Денеса пароли. Имея на такой случай особые приказы, диспетчеры направили гостей на замаскированный космодром у форт Талара. Сейчас они идут на посадку. Оттуда посольство доставят в загородную императорскую резиденцию». «Значит, отправляемся в форт Талар», — со вздохом встал лорд Дай, понимая, что отдохнуть сегодня вряд ли получится.